Принцип номер 7. Дайте клиенту надежду. Hope about what? Надежду на что? Why give them hope? Зачем им нужна надежда? What does this have to do with customer loyalty? Как это связано с лояльными клиентами? Let me explain. Позвольте объяснить. It doesn't matter what context we find our customer in. Неважно, какая ситуация существует сейчас у клиента. Whether they visit our retail store. Приходят ли они к нам в магазин? Whether they visit our office. Или приходят к нам в офис? Whether they visit us on the internet. Или посещают наш сайт? Or maybe connect with us through the telephone. Или мы разговариваем с ними по телефону? Every time we connect with a customer. Каждый раз, когда мы общаемся с клиентом. There's probably a very good chance. Велика вероятность. That they are in the middle of hell. Того, что сейчас их жизнь напоминает ад. He said hell. Он сказал слово ад. Yeah, I did. Да, сказал. I mean, let's get real here. Давайте помыслим реально. We're all living much crazier lives than we did 10 years ago. Жизнь, которая нас окружает, гораздо более безумна, чем была 10 лет назад. And we're living lives that are full of stress, confusion and a lot of turmoil. Наша жизнь полна стресса, путаницы и давления со всех сторон. So if that's where our customer is coming from. Поэтому если за плечами нашего клиента ситуация именно такова, and then they come to meet with us, и он приходит встречаться с нами, or to connect with us in some way, или вступает с нами в какой бы то ни было контакт, they're already a mess. У них уже все не так просто. We should be the oasis in the desert. И мы должны стать оазисом в пустыне. A place for our customers to rest. Место, где наши клиенты смогут отдохнуть. Not the volcano or the lava pit in the middle of hell. А не вулканом, брыжущим лавой в середине преисподней. I believe one of our most important rules. Я верю, что одно из наших самых важных правил. If we really, really want to develop long-term relationships with customers. Если мы действительно хотим развивать с клиентами долговременные отношения. Must be to leave them better than we found them. Должно состоять в том, чтобы от нас они уходили лучше, чем были до того, как пришли к нам. So why do we want to give them hope? What does that have to do with this? Поэтому, если вы спросите, при чем здесь надежда? It's real simple. Все очень просто. We want them to feel. Мы должны сделать все, чтобы они ощущали. That we're there to help. Что мы рядом, чтобы помочь. We want to help. Мы хотим помочь. And most importantly. И что самое важное. We can help. Мы можем помочь. See, if a customer feels we can help them. Если клиент ощущает, что мы можем ему помочь. They'll put their wall down. Он поднимает забрало. They'll relax with us. Он расслабляется с нами. They'll open up. Он открывается. And they'll let us help them. Он позволяет нам помочь ему. See, that's what building relationships is all about. Потому что именно в этом суть построения отношений. So make sure that every time you interact with your customers. Поэтому сделайте все, что от вас зависит при каждом контакте с клиентом. They can feel that there's hope. Для того, чтобы дать им надежду. That you can actually help them to make their life better. Что вы поможете сделать его жизнь лучше.